Княгиня Галенина. «Скажи отцу игумену, что княгиня Галенина приехала», — сказала кудрявому служке уже пожилая энергичная боярыня с полным лицом и бойкими глазами. «И скажи, чтоб не медлил, а то не досуг мне». В живых глазах ее мелькнул недобрый огонек. Видимо, она предвкушала не совсем христианское удовольствие наговорить игумену немало остренького, что наготовила она про него по пути в обитель. «Да ты поворачивайся у меня поживее!» — сердито крикнула она вслед служке. «Ишь, проклажается!» Тот сразу перешел на рысь. Через несколько минут княгиня, сверкая глазами, уже входила в сени отца игумена. В другие двери навстречу ей шел уже игумен, отец Иосиф, представительный монах лет 45 с красивым румяным лицом, холеной бородой и темно-золотистыми кудрями, выбивавшимися из-под черного клобука по обеим сторонам лица. В миру Иосиф звался Иваном Саниным. Дед его Сань был выходцем из Литовской Руси и получил от великого князя вотчины около Волоколамского. 7 лет Иван был отдан в науку в монастырь и так пристрастился там к хитрости книжной, что и сам возжелал принять чин ангельский. Он отправился в Тверскую землю, в монастырь святого Савы, где подвязался тогда знаменитый старец Варсонофий Неумой. Войдя с великим трепетом в святую обитель, Иосиф первым делом услыхал, как монахи садят один другого непотребными словами. Пораженный он бросился вон. Старец Варсонофий, поняв его, пустился за ним вдогонку и, нагнав, посоветовал ему идти лучше в Боровский монастырь к Пафнутию. Пафнутий был родом татарин, дед его Баскак принял на Руси святое крещение и занял высокое положение. Сам Пафнутий был одним из основоположников того внешнего аскетизма, который причинил Руси и церкви столько зла. Великим грехом в Боровском монастыре считалось, если кто из иноков говорил хоть немного, кроме божественного, нарушения поста. Чуть что и Пафнутий гнал иноков в шею. Вообще он ходил по обители своей с яростным оком. Пришед в Боровский монастырь, Иосиф застал игумена за колкой дров. Пафнутий принял его в свою обитель и сперва поставил на кухню, а затем перевел на еще более тяжелый труд в пекарню. Потом, приглядевшись к ловкому парню, Пафнутий стал поручать ему разные хозяйственные дела. Иосиф занимался много писанием и так в этом деле навострился, что держал все писание памятью на край языка. Привлекательная внешность, ясный и простой, не знающий сомнений ум, практичность, начитанность, замечательное умение петь псалмы и читать в церкви нараспев и красноречие скоро выдвинули Иосифа. О нем заговорили даже в Москве, где он произвел самые приятные впечатления на Ивана III и на весь двор. Когда Пафнутий приставился, сам Иван III убеждал Иосифа принять игуменство в Боровском монастыре. Он повиновался. Прежде всего он ввел общежитие и более строгую дисциплину, но сразу же он наткнулся на крутое сопротивление братьев. На его стороне оказалось только несколько старцев-подвижников. Он решил покинуть непокорный монастырь и основать свой. Он выпросил у князя Волоколамского земли и построил монастырь. Первыми иноками в нем были старцы-подвижники из Боровского монастыря, которые поддерживали его там в борьбе с непокорными иноками. Монастырь его сразу прославился, в нем стали постригаться добрые люди от князей, бояр и от богатых торговых людей, и вклады потекли обильным потоком. Дарили не только деньгами, но и хлебом, конями, оружием, мехами, седлами, сосудами, землями, все принималось с благодарностью во славу Божью. Князь Андрей Галенин, потомок князей ростовских, часто приезжал в обитель послушать поучения Иосифа. Картина страшного суда приводила князя в трепет. Однажды князь выехал из своей вотчины, как будто на охоту, в сопровождении множества слуг в дорогих одеждах и на великолепных конях. Поравнявшись с монастырем, князь въехал в ворота, вошел в церковь и обратился к Иосифу с просьбой немедленно постричь его и принять в дар Богородицы все имение князя — золото, серебро, одежды, скот, сосуды и села. Иосиф тут же постриг его. Отроки князя, ожидая, болтали, смеялись у ворот, и вдруг к ним выходит в монашеской мантии их князь. Он тут же отпустил их всех на волю. Одни огорчились, на княжеских харчах жилось неплохо, но удалились, а другие тут же приняли чин ангельский. Матушка-княгиня, расплылся в приятнейшей улыбке Иосиф. Благодетельница наша, вот привел Господь. Ну-ну-ну, подходя под благословение, сердито проговорила княгиня. На словах-то благодетельница, а на деле только и думаете, как своей благодетельнице какую пакость учинить. Слегка придерживая рукав рясы, Иосиф благословил княгиню и тотчас же ловко подкатил ей стулу. «Садись, садись, княгинюшка, так-то вот. А я вот насупротив тебя сяду. Нет-нет, это ты нас забежаешь. Мы, твои верные молитвенники и слуги, ничего так не желаем, как только во всем тебе угодными быть». «Ну уж я знаю тебя, отец игумен, как начнешь ты языком мед точить?» — сердито воскликнула княгиня. «А я баба твердая и в деле порядок люблю». «Чего же лучше, княгинюшка-матушка, чего лучше?» «Опять говорю, не подсмаливайся. Я тобой и твоими монахами недовольна. И ежели что, так мне ведь и разругаться с вами недолго. В другой монастырь ездить буду. Чего-чего, а монахов-то на Руси хоть отбавляй». «Да в чем же мы тебе, матушка-княгинюшка, так не угодили-то? Чего ты на нас так разгневала?» «Не Юли, отец, — отмахнулась нетерпеливо княгиня, — а разгневалась я на вас вот за что. Сколько я на ваш монастырь на помин души моих упокойничков-то пожертвовала?» «А сколько, матушка-княгинюшка, не знаешь? А еще игуменом зовешься. Я внесла вам в разное время 70 рублей. Сноска. По тем временам очень большие деньги. Псков поднес Софье в качестве свадебного подарка всего 50 рублей от всей земли псковской. «А поминаете вы их только на общих панифидах наряду с другими? Так неужто ж за такие деньги князья Галенины в уровень с другими поминаться должны? Я хочу, чтобы вы творили их поминовение отдельно и внесли бы их в синодик». На холеном лице Иосифа выразилась глубокая грусть. «Но, княгинюшка-матушка, тогда ведь по положению надо сделать большой вклад». «А я тогда тебе без обиняков скажу, отче, это грабеж». «Ах, Господи, да ты, княгинюшка-матушка, послушай только. У покойничков твоих царствуем небесное мы поминаем на общих панихидах, литиях и обеднях не меньше 6 раз в день. В день». «В день, княгинюшка-матушка, а иной раз и до 10 поминаний в сутки бывает. Ведь поп даром обедню служить не будет, ему надо платить, это надо в соображение взять. В синодик тоже можно записать, только при большом вкладе деньгами, но можно, — хозяйственно пояснил он, — и хлебом, и землей». «А того, что покойный князь тебе при пострижении внес, ты уже не считаешь?» — сверля его сердитыми глазами, говорила княгиня. «Ух, и заведущие же у вас у монахов глаза! Говорите, от мира отрекаетесь, а на деле напротив того только и думушки, как поболее всего нахватать!» «Ты на меня очень не серчай!» — вдруг немножко спохватилась она. «Я не лисичка, я человек прямой, и правду кому хошь в глаза скажу!» «Ах, княгинюшка-благодетельница!» — развел Иосиф белыми руками. «Как же можем мы забыть князя-благодетеля нашего? Правда, он внес при пострижении деньги немалые, так ведь у нас и положение такое, вносить должны все. Есть такие, которые 15-20 рублей вносят, а есть и такие, из которых по 200 и по 300 берем. Так что ж, значит, душу-то свою спасти только князья да бояре могут?» — зло улыбнулась княгиня. «А общий народ погибай? Нече сказать, гоже удумали». «Зачем погибать? А мы-то на что? Мы за них Господу Богу молим», — улыбнулся отец игумен. «На то мы и монахи». «А земель набираете?» — не сдавалась княгиня. «Чай скоро по всей округе, и повернуться уж негде будет. Все угодья под твоим монастырем будут». «Опять же, мы тут не причины», — сказал игумен, которому все это стало, однако, уже надоедать. «Ежели милостивцы на помин души нам угодья отписывают, как же мы можем отказать?» И опять же, в монастыре нашем все вящие люди стригутся. Ежели бы таких людей в монашестве не было, откуда бы церковь брала епископов да архиереев и прочих духовных властей? Нечто мысленно, какого неуча на такое место поставить. А раз такие люди нужны, значит, надо ему покой дать, чтобы они не о рукоделии каком заботились, а более того, книгам прилежали бы. «Так-так», — безнадежно вздохнула княгиня, — «борс ты на язык-то, за тобой не угоняешься. Одно только вижу, подавай еще. Ну, ладно, подумаю, а раз уж я брониться к тебе приехала, так ты уж, кстати, недоумение мои разреши». «Сказывай, княгинюшка-матушка, с Божьей помощью попытаюсь помочь тебе скудным умом своим и малым знанием. Первое дело вот, как правильнее молиться, двуперстным крестом или троеперстным? Одни твердят одно, а другие — другое, инда голова кругом идет. «Наша святая обитель двуперстие придерживается, княгинюшка-благодетельница», — сказал игумен важно. «Не глаголит ли Петр Дамаскин, два перста и едина рука являют распятого Господа нашего Иисуса Христа, а двою естества и едином составе познаваемо?» «Так почему же другие-то иначе глаголют? Чай могли бы вы промежду себя истолковаться?» Игумен развел руками. «Что ж, скрывать нечего, матушка-княгинюшка», — сказал он. «Много еще в церкви нашей нестроения. Надо бы почаще соборы созывать для суждения, постановления и наказания». «Сноска. Научение. Но мы, сказываю, двуперстие придерживаемся». «Ну, а еще что у тебя, матушка-благодетельница?» «А еще?» «Молиться всегда на восток надо», — продолжала княгиня. «А у меня моленная на заход солнца. Так как же тут быть?» «Нет, молиться можно и на запад, и куда угодно», — поглаживая свою шелковистую бороду, отвечал игумен положительно. «На восток же действительно лучше, ибо Христос был распят ликом на запад, и потому поклоняющиеся на восток как бы предстоят пред ликом его. На востоке же был и рай, и потому поклоняющиеся на восток как бы снова в рай устремляются. И второе пришествие по Писанию последует с востока же». «Так тогда я велю лучше моленную переставить», — решительно сказала княгиня. «Что ж, я зря не знаю, куда молиться буду, коль на восток всего лучше». Иосиф незаметно вытер проступивший на красивом белом лбу пот. Загонял-таки его княгинюшка-благодетельница. «Ну, спасибо тебе, отец, на добром совете», — помягчела княгиня. «Сколько раз принималась я серчать на тебя, а приедешь к тебе, ты умаслишь сердце-то и отходит. Иной раз, право слово, боюсь с тобой, поговоривши, в монастырь уйти». «А что же? И доброе бы дело, княгинюшка-матушка. Ну-ну-ну». «Ты ни в путь-то не говори», — отмахнулась княгиня. «У меня внуков сколько. За всеми приглядеть надо, всех на ноги поставить. А вот насчет синодика и отдельного поминовения я подумаю. Тут у меня добрая пустошь есть, дубовые гривы. Вот, может, ее вам и отдать». Игумен, смиренно опустив глаза, гладил только свою чудесную бороду. «Да, еще про одно дело забыла», — вдруг сполошилась княгиня. «Пособи-ка и тут мне твоим советом, отец». «Сказывай, княгинюшка-матушка», — опять вытер пот игумен. «На то мы и поставлены». «Вот внук у меня один помер, отец», — озабоченно начала княгиня. «И мальчонка-то был так кволый. А мать вот уж сорочины прошли, все никак утешиться не может. Она и завсегда эткая пискля была, а теперь и совсем глаз не осушает. Пошунял бы ты, что ли, ее, прямо не знаю, что мне с бабой делать». Игумен укоризненно покачал умащенной головой. «Это грех, — решительно сказал он. — Так и скажи от меня, княгинюшка-матушка. Мир сей погибель, и потому скажи... Ежели бы отшедшего она любила, радовала бы ся еси и веселилась о нем, яко настоящих свободися волн и тленными суетными, прелестного сего жития не усладишеся, ниже лукавству и злобы изучишеся. Особенно же, княгинюшка, грешно плакать о детях кщенных, ведь они идут в царствие небесное. А никщенные, — с испугом посмотрела на него княгиня, — неужели же их в ад сажают? — Нет, — твердо сказал игумен, — ни в рай, ни в ад, а так посерединке. Не написано ли? Ни крещение убо младенцы царствие Божие не сподобляются, в муку же не отходят. — А крещенных огревать нечего, — еще раз повторил он. Некая мать весьма плакала о детях своих, и вот Бог таинственно послал ей одного из святых своих в образе некоего инока и настрого запретил ей плакать. И не глаголит ли Афанасий Александрийский, что чадо чести и там спасение получит? Иногда и так бывает, что Господь через смерть уничтожает будущий сосуд сатанинский. Не удавил ли ангел одного дитя, потому что оно орудие сатанинина хотяше быть? «Что ты, княгинюшка-благодетельница?» — вдруг оборвал он, увидев, что княгиня смотрит на него вытаращенными глазами. «Да что это чудно говоришь ты, отец?» — сказала она. «Как же это ангел мог наперед узнать, что дитя орудием сатанининым быть хочет? Нечто это загодя указано, кто будет сатане угодником, а кто Богу. Потому, ежели все предсказано, так чего ж нам стараться тогда быть праведными? Чудно, что это отец?» Игумен смутился. «Ах, матушка-княгинюшка!» — сдерживая досаду, воскликнул он. «А Божья-то милость! Помолится человек поусерднее, Господь и помилует», — уверенно сказал он. «Ну и родителям назидание. Якода се видевши родители, абие в страх придут, и така умилившиеся оцеломудрятся». И, сдерживая зевок, он ласково погладил свою чудесную бороду. «Ну вот, спасибо тебе, отец, за наставление», — проговорила княгиня, решившая, что бабьего ума ее на это дело не хватает. «А теперь пора и к дому». «А не прикажешь ли собрать тебе закусить на дорожку, княгинюшка-матушка?» — сказал отец игумен. «Щи со снитками у нас больно гожи сегодня. Можно для тебя и карасиков в сметане обжарить, а?» «Нет-нет, спасибо, отец. Я в язвищах поела. Думала, разругаюсь с тобой, так и кормить меня не будешь. Ну, полно-ка. А тогда постой, я велю тебе грибков сушеных охотницких с собой дать да метку», — сказал игумен и постучал белой рукой своей по столу. «Эй, кто там есть?» В сени вошел тот же доброзрачный послушник. «Нет-нет, отец, грибов у меня у самой сколько хошь, спасибо», — сказала княгиня. «Хошь, воз и тебе пришлю, девки натаскали. А теперь вот лениться стали непутные. То все ревели, светопреставление скоро, а теперь точно с цепи сорвались кобылы. Напоследушки, говорят, хошь душу маленько отвести, а я вот не верую в светопреставление. По книгам у вас, знаю, выходит, что свету вольному скоро конец, а я вот не верю». «Вот что, Вася», — с улыбкой обратился игумен к послушнику, — «сходи-ка ты, брат, к Даниле, кладовщику, и скажи, чтобы он княгинюшке нашей метку какого поскладнее выбрал. Поди-ка поспешай», — сказал он и совсем уже другим светским тоном спросил княгиню. «Ну как здоровье великого государя нашего? Что на Москве новенького?» «Да сказывают, что как старец-то Марфа переставилась, стал, вишь, государь на братьев своих опять коситься», — отвечала княгиня, хотя ей и хотелось выяснить до конца вопрос о светопредставлении. «Будто сказывают, хочет уделы их прибрать». «И гоже бы, княгинюшка-матушка», — сказал игумен, — «и больно бы гоже. Так всю Русь потихоньку под одно и подвел бы». «Что же это было бы, ежели бы вот хошь в нашем монастыре 10 игуменов посадили бы? Тут порядку уж не жди. А одна голова — самое разлюбезное дело. Конечно, отчего не посоветоваться, когда нужно, с бояры, но только вожжи все же надо в одних руках держать. Да и опять, что ж лучше в избенке двухоконной жить, или в палатах распространенных?» «А князьям место всегда на службе великого государя найдется, он не покинет. А, Данила, «Ну что, выбрал княгинюшки нашей Миткута?» Расстарался, улыбнулся Данила, Агнча ходила. «Липовый, дух такой, на 5 верст слышно. Изволь, княгинюшка-матушка, только недавно удостоился я поднести такого же великому государю, когда он приезжал сюда, утешение ради, смотрите, зверского уловления зайцев». Данила пораздобрел, расцвел еще больше, и обхождение его стало еще изысканнее. Игумен давал ему теперь самые ответственные дела — покупку угодий, выдачу денег в рост мужикам, продажу сельскохозяйственных продуктов и прочее, и Данила превосходно справлялся со всем. Его уверенность в себе росла, а цветистый язык его становился все пышнее. Княгиня милостива, она совершенно успокоилась, побеседовала с Агнчим Ходилом, а когда пошла она потом к своей колымаге, вся братья вышла провожать благодетельницу. Игумен на прощание еще раз благословил ее, и колымага, провожаемая ласковыми пожеланиями монахов, заколыхалась по колеистой дороге. Княгиня вспомнила было опять о светопредставлении, но тут уж и успокоилась. Первое дело не скоро еще, а кроме того, нет вот в ней веры в конец света. «Нет, это они общий народ, стращают все», — подумала она, — «чтобы он слушался их больше». Игумен же в своем веселом расположении духа направился в свои покои. Ему надо было закончить послание к вновь назначенному в Новгород владыке Геннадию. Геннадий приобрел самую широкую известность, еще будучи архимандритом Чудового монастыря, своим участием в обсуждении вопроса о том, как надо ходить крестным ходом при освящении церквей, по Солонле или против солнца. Митрополит московский Геронтий стоял за хождение против солнца, а Геннадий мужественно отстаивал хождение по Солонь. Иосиф в послании своем присоединился к владыке Геннадию, ходить надо, конечно, по Солонь, так как указал Господь солнцу.